Глава пятая. На третий вечер крупье вернул Смоку его первую ставку — $15. «Больше 10 ставить нельзя», — сказал он. «Высшая ставка уменьшена». «Испугался», — фыркнул малыш. «Кому не нравится, может не играть», — ответил крупье. «И сказать откровенно, я предпочел бы, чтобы ваш товарищ не играл за моим столом». «Не нравится его система, а?» — издевался малыш, в то время как Смок получал $350. «В систему я не верю. В рулетке никаких систем нет и быть не может. Но бывает так, что человеку начинает вести. Я должен принять все меры, чтобы предохранить банк от краха». «Струхнули!» «Да, рулетка — такое же деловое предприятие, как и всякое другое. Мы не филантропы». Проходил вечер за вечером, а Смок продолжал выигрывать, все время меняя способы игры. Эксперты, столпившись вокруг стола, записывали его номера и ставки, тщетно стараясь разгадать его систему. Но ключа к ней они не могли найти. Все уверяли, что ему просто везет. Правда, так везет, как еще не везло никому на свете. Всех смущало то, что Смок всякий раз играл по-иному. Порою он целый час не принимал участия в игре и сидел, уткнувшись в свою записную книжку, и что-то высчитывал. Но случалось и так, что он в продолжении 5-10 минут ставил 3 раза подряд высшую ставку и забирал больше $1000. Порою его тактика заключалась в том, что он с поразительной щедростью разбрасывал фишки, ставя на разные номера. Так продолжалось от 10 до 30 минут, и вдруг, когда шарик обегал уже последние круги, Смок ставил высшую ставку разом на ряд, на цвет, на номер и выигрывал по всем 3. Однажды он, для того чтобы сбить с толку тех, кто хотел проникнуть в тайну его игры, проиграл 40 10-долларовых ставок. Но неизменно из вечера в вечер малышу приходилось тащить домой золотого песку на $3500. «И все же никаких систем не бывает», — утверждал малыш, ложась спать. «Я все время слежу за твоей игрой и не вижу в ней никакого порядка. Ты, когда пожелаешь, ставишь на выигрывающий номер, а когда пожелаешь — на проигрывающий». «Ты, малыш, и представить себе не можешь, как ты близок к истине. Я иногда сознательно ставлю на проигрыш, но и это входит в мою систему». «К черту систему! Я говорил со всеми игроками города, и все они утверждают, что не может быть никакой системы. Но ведь я каждый вечер доказываю им, что система есть». «Послушай, Смок», — сказал малыш, подходя к свече и собираясь задуть ее. «Я, видно, и впрямь не в себе. Ты, вероятно, думаешь, что это свечка. Это не свечка, и я не я. Я сейчас где-нибудь в дороге, лежу в своем спальном мешке на спине, открыв рот, и все это вижу во сне. И ты не ты, и свечка не свечка. Странно, малыш, что мы с тобой видим одинаковые сны», — сказал Смок. «Совсем нет. Я и тебя вижу во сне. Тебя нет. Мне только снится, что ты со мной разговариваешь. Мне снится, что со мною многие разговаривают. Я, кажется, схожу с ума. А если этот сон продлится еще немного, я взбешусь, стану кусаться и выть». Глава 6. На 6-ю ночь игры предельная ставка в оленьем роге была понижена до $5. «Не беда», — сказал Смок, обращаясь к крупье. «Я уйду отсюда не раньше, чем выиграю $3500. Вы только заставите меня играть дольше, чем вчера». «Почему вы не играете за каким-нибудь другим столом?» — злобно спросил крупье.